Глава 16. Я замер. Вот уж никак не ожидал, что события помчатся галопом. Думал, у меня будет больше времени на подготовку. Так, а почему именно сегодня? Это как-то связано с ядом? Гречаных кивнула. Да, Семен Михайлович собирается сегодня прийти ко мне в гости. Я планировала подсыпать отраву ему в чай. Медик знает об этом. Я сначала хотела убежать сама, но медик решил, что будет лучше, если он сам заберет меня и спрячет в надежном месте. «Один?» «Сомневаюсь. Медик в последнее время стал опасаться милиции. Вы уже несколько раз нападали на его след, поэтому он будет с охраной». «На поезде?» Нина Савельева усмехнулась, подтверждая мои сомнения. «Разумеется, нет. Он всегда приезжает сюда на экипаже, правда, регулярно их меняет. Медик может себе это позволить». «Так, по медику мы разобрались. Он будет, причем не один. Сколько народу он может с собой взять в качестве охраны? Двоих, максимум троих. Больше в экипаж не поместится, а гонять целую кавалькаду за подругой он не решится. Это привлечет слишком много внимания, а медик гад осторожный. Справлюсь ли я с таким количеством бандитов? Вопрос, конечно, интересный. Совсем не обязательно арестовывать медика и его людей, что упрощает мне задачу. Почему говорю только о себе? Тут все просто. Подмогу из Ростова вызывать бесполезно, не успеют. Обращаться к местным кадрам рискованно. Во-первых, хрен его знает, что это за кадры. Поверят ли они мне? И не наломают ли дров во время операции? Во-вторых, оставлять гречаных одну без присмотра чревато. Да, у нас вроде как сделка, и она вовсю сотрудничает. Только я не настолько ей доверяю. Вдруг Нина Савельевна без ума от медика, а сейчас элементарным образом пудрит мне мозги, убаюкивая мое внимание. Женщины, тем более влюбленные, очень хитрые и коварны. А это еще и в отравительнице пошла. Для такого поступка нужен определенный склад характера. Не каждый решится хладнокровно подсыпать яд другому человеку. В общем, за гражданкой гречаных нужен глаз да глаз. И уж тем более не стоит поворачиваться к ней спиной. Есть еще один мешающий фактор. Визит легендарного командарма. «Вы сказали, что ждете Буденова?» «Да. Он обещал заехать ко мне после службы. Около пяти». «Надежда Ивановна, я так понимаю, не в курсе?» «Она мудрая женщина. Думаю, она давно уже обо всем догадалась». «А вот тут в яблочко. Я видел, как и какими глазами жена Буденова смотрела на учительницу французского. Гречаных права. Надежда Ивановна в теме, просто до поры до времени терпит супружескую измену. Впрочем, насколько мне известно, она и сама была. Не без греха и морального права кидать в неверного мужа камни не имеет». Дождаться Семена Михайловича, рассказать ему что и как, тоже не фонтан. Он, конечно, человек военный, но наверняка лично захочет принять участие в операции, а мне это не с руки. Менты и вояки действуют по-разному. Тому, что умею я, Буденного не учили. Тут нельзя с голой шашкой и кавалерийским наскоком. И хорош же я буду, вообще даже думать о таком не хочется, если медик или кто-то из его братвы, не приведи Господь, ранит или убьет Буденного. Я обязан предусмотреть и такой вариант. Если уж меняем историю, так к лучшему. Все расклады в итоге свелись к тому, что брать банду буду только я. Кому повезет, того возьму живьем. Но церемониться точно не стану. Ну а Буденова отправим домой, причем таким способом, что он надолго забудет дорогу к учительнице французского. Говорите, к пяти часам подойдет. Понял, Нина Савельевна. Вам придется разыграть перед ним небольшую сценку. Даже не сомневаюсь в ваших актерских способностях. Хозяйка когда ожидается? Ее до завтра не будет. Она к своей сестре отправилась. Я облегченно выдохнул. Здорово. Тогда нам никто не помешает. К визиту Буденова было все готово. Гречаных не стала сопротивляться, покорно разделась и нырнула под одеяло. Это была страховка на случай, если ревность Буденова взыграет сильнее, чем его чувство мужской гордости, и он захочет убедиться в происходящем собственными глазами. Я обнажился по пояс, оставшись в кальсонах. Чтобы вспотеть, проделал небольшой физкультурный комплекс, после которого кожа на лице и теле покрылась здоровым румянцем. Эх, прическу для убедительности не растрепать из-за отсутствия волос. За эти дни, как я побрился налысо, на голове проклюнулся лишь небольшой ежик. Но и так сойдет. Вроде все предусмотрел, лишь бы не переборщить. В доме нашлась бутылка самогонки, я набрал немного в рот, а потом выплюнул. Пусть от меня пахнет не только потом. Больше доверия, моим словам. Затем посмотрел на съежившуюся под одеялом Нину Савельевну. Картина разврата выглядела достаточно убедительно. «Не смотрите на меня так, пожалуйста», — попросила она. «Мне неловко». Я пожал плечами и отвернулся. Безразличие было деланным. Я тщательно фиксировал любой посторонний звук. Из окна ее комнатки открывался неплохой вид на забор, появление Буденного не останется незамеченным. «Ага, вот ты, Семен Михайлович, легок на помине». Как я и предполагал, движется без свиты, пружинистой кавалеристской походкой. Подходит к забору, просовывает руку, чтобы открыть калитку, причем проделывает это с уверенностью хозяина. Похоже, бывал тут не раз. «Начинайте!» — скомандовал я. «Неудобно!» — спрятала взгляд Нина Савельевна. «Что обо мне люди подумают?» Я ожег ее гневным взглядом. «Поздно, Нина Савельевна, думать о других. Делайте то, о чем договорились». Гречаных потупилась, набрала полную грудь воздуха и тихо застонала. «Громче!» — потребовал я. «Ах!» — выдохнула она томным и сексуальным голосом. «Уже лучше! Еще! Ах, боже мой!» С каждой секундой Нина Савельевна раскрепощалась все сильнее и выдавала все более убедительные охи и ахи. Я усмехнулся. Ей бы в сексе по телефону работать. Отбоя от клиентов бы не было. «Давай, крошка, давай!» Добавил уже от себя и тоже простонал для убедительности. Само собой, Буденный, подошедший к порогу, услышал наше маленькое представление. Замер столбом, его знаменитые усы встопорщились. Любой дурак поймет, что происходит за закрытыми дверями. А Семен Михайлович далеко не дурак. Скорее, большая умница. Но при этом мужчина. Я, дирижируя как Спиваков, только палочки не хватало, повел знак «Еще выше и чувственней». «Как хорошо, господи, как хорошо!» — оправдала мои надежды Нина Савельевна. «Да, да!» — подыграл я. «Пойти, что ли, в театр? Может, дадут роль Гамлета?» Сначала Буденный хотел развернуться и уйти, но потом, похоже, в нем взыграли ревность, злость и, не удивлюсь, если еще и чисто мужское любопытство, кто посмел посягнуть на его собственность? Он не выдержал и постучал в дверь. Гречанок застонало, как не в себе. В дверь замолотили кулаками. «Мой выход!» Я показал гречанок большой палец, дескать, здорово, аплодирую и падаю к ногам. Она отвернулась. «Минуту!» — прокричал я. Направился в сени, сбросил с двери крючок и оказался перед изумленным взором Буденного. На его скулах заходили здоровенные желваки. «Ты!» — ошарашенно произнес он. «Ну да, я. А что случилось, Семен Михайлович? Разве у нас сегодня занятие?» — изобразил саму невинность я. «Милый, кто там?» Окончательно вошла в роль и шикарно подыграла изнутри Нина Савельевна. Буденного чуть удар не хватил. Его глаза выразительно округлились. Интересно, а что он думал тогда? До конца надеялся, что я развлекаюсь с хозяйкой дома, а не с квартиранткой. «Дорогая, Семен Михайлович пришел!» — произнес я, сладко потягиваясь. «Ты мне не говорила, что его ждешь?» Я почесал волосатую грудь. «Ой, совсем забыла, что у нас урок!» — донеслось из дома. «Семен Михайлович, зайдите попозже, пожалуйста. Мне нужно привести себя в порядок». Буденный ожег меня гневным взглядом. Будь у него такая возможность, убил бы. Затем резко развернулся и пошагал к выходу. «Всего хорошего!» — крикнул ему вслед я. «Пожалуйста, передайте Надежде Ивановне, что меня к ужину можно не ждать». Разумеется, ответного слова от командарма я не дождался. Тот просто проигнорировал меня. Вот и пошли обидки. Ничего, думаю, Семен Михайлович как-нибудь переживет эту трагедию. Знал бы он еще, от какой участи я его спас, иначе бы посмотрел на ситуацию. Но, скорее всего, это останется моей тайной. Избавившись от гостя, я вернулся в дом. Гречанных уже успела встать. Она накинула на себя китайский шелковый халат с драконами, который выгодно облегал ее фигуру. «Как он?» — вопросительно вскинула подбородок Нина Савельевна. «Ну, а как вы думали? Конечно, не в самом добром расположении духа. Ничего, сейчас ему Надежда Ивановна вправит мозги». «Семья есть семья», — философски прокомментировал ситуацию я. «Представляю, какие страсти кипят сейчас в душе Семена Михайловича. Какими матами он меня кроет и в какие враги записывает. Но что поделать, я здесь не для того, чтобы играть в бирюльки. Речь идет о куда более серьезных вещах, чем измена любовницы. Тем более, не настоящая». После того, как стемнело, я распахнул чулан. Он был темным, но довольно вместительным. Несмотря на кучу хлама, свободного места внутри хватало. Как раз хватит для гречанных. «Нина Савельевна». «Слушаю». «Вам сюда», — показал я на чулан. «Почему? Я ведь помогаю вам», — расстроилась она. «Для вашей же безопасности», — «Боюсь, без перестрелки не обойдется. Не хочу, чтобы вас случайно зацепило», — пояснил я. «Мне так будет гораздо спокойнее». В действительности у такого поступка имелось и второе дно. Да, с Буденным она мне помогла, но я не был уверен, что в случае с медиком и дальше все пойдет как по маслу. Можно ведь и получить нож в спину, причем в буквальном смысле. В идеале женщину стоило бы связать и сунуть кляп в рот, но я решил, что это, пожалуй, будет перебор. «Только оденьтесь на всякий пожарный, потеплее». «Хорошо. Я сделаю так, как вы скажете», — не стала спорить со мной Гречаных. Как только она скрылась в чулане, я подпер дверь шваброй. Теперь оттуда так легко будет не выбраться. «Зачем?» — испугалась она. «На этот случай у меня тоже была запасена легенда. Если что-то пойдет не так, вы сможете заявить медику, что не выдавали его. То, что я вас тут запер, — страховочка для этого случая». «Вижу, вы обо всем позаботились». «Работа такая. Главное, сидите спокойно и ничего не бойтесь». «С вами мне ничего не страшно». «Благодарю за комплимент. Постараюсь его оправдать в самом ближайшем будущем». Это самое будущее наступило ближе к 8 вечера, когда с улицы донеслось конское ржание и послышался скрип колес.